Как выводить кур? Письмо в общество куроводства, удостоившее автора звания почетного члена. Серьезно, с ранней юности я питал особенный интерес к куроводству, так что звание, которым вы меня удостоили, трогает меня до глубины души. Еще будучи школьником, я занимался куроводством, и, не хвастаясь, могу сказать, что уже в возрасте 17 лет ознакомился со всеми лучшими и успешными способами разведения кур. От добывания их с насеста при помощи спичек, зажигаемых у них под носом, до снимания их с изгороди в морозную ночь при помощи разожжения дощечки, запускаемой им под ноги. К 20 годам я, наверное, добыл больше кур, чем кто бы то ни было в округе. Сами куры мало-помалу познакомились с моим талантом. Молодежь обоего пола бросала выкапывать из земли червяков, а старые петухи, собиравшиеся заорать, хранили почтительное молчание, когда я проходил мимо. Я приобрел такой навык в куроводном промысле, что мои замечания могут, как мне кажется, оказаться полезными для общества. Оба метода, о которых я упомянул, очень просты и применяются только для добывания птиц самой обыкновенной породы. Один летом, другой зимою. В первом случае вы отправляетесь с приятелем в летнюю ночь около 11 часов, не позднее, так как в некоторых штатах, особенно в Калифорнии и Орегоне, петухи всегда просыпаются ровно в полночь и орут от 10 до 30 минут, смотря по тому, как скоро им удается разбудить публику. Причем ваш приятель несет с собой мешок. Добравшись до куриного насеста вашего соседа, а не вашего собственного, вы зажигаете спичку и держите ее под носом сначала у одной курочки, потом у другой, пока они не согласятся отправиться в мешок без дальнейших разговоров. Затем вы возвращаетесь домой, захватив с собой мешок или оставив его на месте, смотря по обстоятельствам. В моей практике бывали случаи, когда оказывалось разумным и необходимым оставить мешок на месте и удалиться как можно быстрее, не сказав ни слова о том, куда доставить мешок. В случае применения другого из вышеуказанных способов добывания кур, ваш приятель берет с собой горшок с раскаленными углями, а вы запасаетесь длинной тонкой дощечкой. Это делается в морозную ночь. Добравшись до дерева или забора, или другого куриного насеста, вашего собственного, если вы идиот, вы разжигаете конец вашей дощечки в горшочке вашего друга, а затем поднимаете ее и деликатно суете под ноги спящей курицы. Если предмет вашего внимания истинная птица, она непременно поблагодарит вас сонным кудахтаньем и встрепенется, и займет позицию на дощечке, так явно добиваясь своей собственной гибели, что у вас возникает важный вопрос, который уже возникал в уме Блэктона: не представляет ли этот случай действительного и обдуманно совершенного самоубийства второй степени? Но вы входите в рассмотрение этих юридических тонкостей лишь позднее, не здесь. Если вы хотите добыть красивого, крупного шанхайского петуха со ослиным голосом, вы делаете это посредством аркана, как ловят быков. Дело в том, что его нужно придушить, и притом основательно придушить. Это единственно хороший и надежный способ, так как если он заявит о происшествии, в котором так серьезно заинтересован, то в 99 случаях из 100 привлечет чье-нибудь внимание, будет ли это днем или ночью. Черная испанка — замечательно красивая и очень дорогая птица. $35 — обычная цена, но и $50 за экземпляр не составляет редкости. Даже яйца ее ценятся от доллара до $1,50 за штуку, а между тем они так нездоровы, что городской врач редко или никогда не прописывает их для рабочего дома. Однако мне случилось однажды или дважды добыть не менее дюжины за раз в самое короткое время в безлунную ночь. Лучший способ добыть черную испанскую курицу — это отправиться поздно ночью и взять ее вместе с клеткой. Я рекомендую этот способ потому, что ввиду высокой цены этих птиц хозяева не позволяют им мешаться с другими, а держат их в отдельной клетке и берут на ночь в кухню. Метод, о котором я говорю, не всегда приносит блестящие и удовлетворительные результаты, но зато в кухне имеется такое множество маленьких ценных предметов, что если вы промахнетесь насчет клетки, то всегда можете унести что-нибудь другое. Я унес однажды хорошенькую металлическую мышеловку стоимостью в 90 центов. Но к чему излагать все мои сведения по этому предмету? Я хотел только показать обществу куроводства Западного Нью-Йорка, что новый член, принятый им в свое лоно, не какой-нибудь желтоносый цыпленок, а человек, знакомый со всеми тонкостями промысла, а также набивший руку в наиболее действенных способах добывания кур, как сам президент этого учреждения. Я благодарю этих джентльменов за почетное членство, которым они меня удостоили, и всегда готов засвидетельствовать мое искреннее сочувствие и служебное рвение делом так же охотно, как этими наскоро набросанными советами и справками. Когда бы они ни пожелали отправиться добывать кур, пусть только зайдут за мною после 11 часов ночи, и я буду к их услугам.